Бонусный эпилог. Мартыш. Сову, прилетевшую к нам на свадьбу, я бы узнал из тысячи. И ауру, которая от нее веяла во все стороны, тоже. А еще я заметил невозмутимое лицо лорда Эрвина, вспомнил про его целительную фразу и вечером, когда Анна уснула, потребовал встречи. «Как давно вы знаете, что он жив?» Выдохнул я, упав на кресло в небольшом пригородном кафе. Оно оказалось ближайшим к нашему новому дому, а оставлять Анну надолго одну мне не хотелось. «Недели две, не больше», — усмехнулся лорд Эрвин, спокойно попивая красный сьолитбор из бокала. «Почему вы не сообщили? Ни мне, ни Анне?» «Потому что лорд Галиш еще не был готов к встрече. Знаете...» В моих интересах было сначала помочь ему наладить деловые связи, необходимые для поддержания порядка в империи, а уже потом пусть отвлекается на свои запутанные личные. Мессарж снова отхлебнул вина и посмотрел на меня с укором. Жаль, что леди Анна отказалась стать моей женой. Вы оба совершенно ее не бережете. Магически истощенная женщина, беременная разноодаренными близнецами, ей нужен покой и постоянный источник магии для восстановления своих собственных сил и подпитки сил детей. Я регулярно вливаю свою магию. Светлую магию, лорд Илиш. Вы регулярно вливаете в леди Анну светлую магию, а в это время ее дочь высасывает из матери всю темную, которую та едва успевает накопить. Но вы же понимаете, что девочка растет, скоро ей будет требоваться все больше и больше. И когда магия закончится, ребенок начнет пить из матери другие силы, жизненные. Значит, я найду для своей жены донора темной магии, рыкнул я, забыв на время обо всем, даже об Адриане. Что ж, попробуйте. В интонации мессарша было слишком много скептицизма. Да, я знал, какой именно донор будет для Анны идеален, но пока еще не был готов к встрече с Адрианом. Рад, что он жив, но видеть его пока еще не готов. Зато спустя два месяца я заявился к нему в замок, гаркнул на призрачного дворецкого, попытавшегося поприветствовать меня в своей обычной манере, а вышедшего мне навстречу Адриана просто схватил за шиворот и потащил через лес обратно к мобилю. «Я тоже рад тебя видеть», — выдал тень, привычно рассевшись на переднем сиденье. «Да я бы даже не вспомнила тебе, как и ты о нас, если бы не Анна», — огрызнулся я, развив максимально возможную для мобиля скорость. «Зря ты. Я о вас помнил, но не хотел все портить своим появлением. Мне двух раз хватило». Адриан отвернулся от меня к окну, и в его голосе прозвучало что-то такое, от чего мой гнев слегка приутих. «Ты знаешь, что она умирает?» — прорычал я, злясь уже на собственное бессилие и на судьбу, которая так и норовит разлучить меня с любимой. «Знаю», — прошептал едва слышно Адриан. Я даже приходил к ней, когда она спала. Влил чуть-чуть. Я переключился на автопилот, развернулся и приготовился двинуть тень по морде. Но передумал, снова взял руль в руки и почему-то совершенно спокойным голосом уточнил. Прижилось? За два месяца я перепробовал всех. Всех темных магов, готовых влить часть своей энергии Анне. Та впитывала ее в себя, перерабатывала и пыталась поделиться с дочерью, но девочка отторгала материнскую магию. Понимаю, почему так делал мой сын. Он светлый маг, ему темная магия матери просто не подходила. Но что не устраивало капризную девчонку, вытягивающую жизненные силы из моей жены? Анна. Я проснулась от того, что моя обожаемая дочь отчетливо пнула меня в... По ощущениям, в печень. Причем с просонок мне почудилось, что она еще и магии добавила для верности. Вообще капризная принцесса чувствовалась и опознавалась магией гораздо менее активной, чем братик. Правда, с неделю назад был словно всплеск развития, но я не поняла, с чем это связано. Полученную от очередного донора темную энергию она принимать отказалась. Еще не открыв глаза и тихо-тихо лежа на боку, я, наконец, догадалась, что происходит. Я поняла, что хочет сказать мне голодная дитятка. «Мама, не спи, добыча пришла, хватай, черт возьми, и корми меня. А скалкой по башке можешь потом настучать, когда мы родимся». Значит, все же пришел. Точнее, прокрался как вор, и сейчас активно напитывает едва не захлебывающуюся от жадности засранку отцовской магией. Но я так и знала, кто автор сего произведения. Сначала просто чувствовала, а потом и прочла все, что лорд Мураш не сумел найти про многоплодную и многопаповую беременность. В моем мире подобное называется гетеропатернальная суперфекундация. Правда, происходит такое чрезвычайно редко. А серые целители женского пола предрасположены к многоплодным беременностям из-за наличия двух магий. Только обычно у них рождаются разномагически одаренные близнецы от одного мужчины. Мне же повезло оплодотвориться двумя. В управлении, когда мы слегка пошалили на столе, Мартыш несколько увлекся и кое о чем забыл. И сделал нам мальчика, занявшего светлую лакуну в маминой силе. Но одновременно с ней образовалась и темная, пустая. И тут, надо же, кое-кто подсуетился освободить меня от клятвы. А потом этот самоотверженный сучонок опять решил поиграть в благородство. Скотина такая. И если бы я не взялась умирать, точнее, наша дочь не взялась меня есть, лысых позвонков бы он сам объявился, ёжику понятно. А я с этой беременностью слишком быстро стала нетранспортабельна, чтобы ловить за задницу благородных оленей по лесам возле замка некромантов. Дернешься драпать — пришибу. Шепотом пообещала я вздрогнувшему от неожиданности темному гаду, ловко опутывая его тем, что осталось от моих изрядно поредевших магических щупалец, а потом и рукой подгребая поближе. «Ты, главное, не нервничай, тебе вредно». Даже в полутьме, не видя его, я знала, что Адриан усмехнулся, но как-то так напряженно, и посмотрел на стоящего по другую сторону кровати Мартыша. «А я и не собираюсь». Шептать смысла больше не было, так что я открыла глаза, перевернулась на спину, чтобы видеть обоих, и вторым щупальцем ловко подсекла мужа под колени, чтобы он тоже сел на постель. Теперь они оба расположились рядом со мной, просто с разных сторон. Я беременная, и вообще можете считать, что свихнувшаяся на почве битвы с силами зла и гормональных изменений. Я хочу обоих своих мужей, и ни от одного отказываться не намерена. «Двоих мужей не бывает», — хмыкнул Адриан, снова посмотрев на Мартыша. «Я готов быть приходящим дядей». «Ага», — таким похоронным голосом, словно читал надпись на собственном надгробии, на котором так и написано «Приходящий дядя». Я не стала тратить слова, просто приподнялась, включила красивый светильник над изголовьем, взяла своих мужчин за руки и пристроила их ладони себе на колени, а между ними ненавязчиво втиснула свою собственную руку, левую, с кольцом. Я тут почитала про обрядовые браки, одобренные свыше некой двумордой сущностью. Золотой ободок на пальце Мартыша коротко блеснул в свете ночника, отозвавшись искрой в серебре Адрианова перстня. Есть темный обряд, для которого не нужен храм, только кольца и обоюдное желание. И есть светлый, которому тоже священник в целом без надобности, но и не помешает. И ни один из обрядов не исключает другого, так что у меня два мужа. И так бывает. Я говорила спокойно, без давления, даже немного устала. Признаться, я уже как-то привыкла к мысли, что просто не получится. Серые целители, они и раньше были с приветом. Я же не сама придумала про двуотцовскую беременность и разные обряды. Все есть в хрониках. То, что ты бестолыч, я знал с самого начала. Усмехнулся Адриан и погладил меня по животу. Спи давай. Я скосила глаза на Мартыша, тоже положившего свою ладонь мне на живот, и откинулась на подушку. Кстати, насчет приходящего дяди ничего не получится. Детей надо кормить все время, и не только пока они у меня внутри. Судя по всему, родится что-то невообразимо вундеркинистое в плане магии. Про детский кокон тоже не стоит забывать. И вообще, уже уплывая в сон, закончила я. Никаких дядь. Не морочьте нам голову. Папа Мартыш и папа Адриан. Спи, бестолочь. как-то обреченно откликнулся папа Адриан, целуя меня в щеку. А папа Мартыш в это же время нежно коснулся губами моей руки. Уже почти отключившись, я подумала, что скандал по поводу необъявленного выживания я устрою потом, когда смогу держать в руках сковородку и заходить в кухню без того, чтобы меня тошнило. Никуда они теперь от меня не денутся оба. Не отпущу. Мартыш. Нет, я, в принципе, догадывался, что, увидев живого Адриана, Анна потребует, чтобы мы с ним остались с ней рядом. Тень тоже предполагал что-то подобное. Мы устроились с ним в небольшой комнате, которую я переделал в кабинет, и кроме стола с бумагами оборудовал небольшим баром, откуда и достал сразу две бутылки хорошего 30-звёздочного Тьорит Бора. «Если я буду здесь жить, мне понадобится спальня», — объявил Адриан, усевшись в кресло и вытянув вперед ноги. «И перееду я сюда только вместе со своим лакеем, Зобом». «Да хоть с Танатосом», — отмахнулся я, напугал. «Анна только рада будет». «Главное, чтобы остальная прислуга с визгом не разбежалась», — усмехнулся Адриан и вздохнул. «А может, лучше вы в замок?» «Мне отсюда до работы добираться удобнее», — спокойно пояснил я, задавив желание послать его куда подальше, вместе с мрачным местом его обитания. «К тому же здесь сад живой, а не жуть ветвистая, увешанная совами». «Жуть ветвистая потихоньку восстанавливается», — протянул Адриан, прихлёбывая Тьорит Бор прямо из горла бутылки, хотя я поставил ему перед носом бокал. А сов там и правда много. Но я со своей перееду. Всё же поборол страх перед заселением в живых животных. Подколол я, и тень салютнул мне бутылкой. Только с этой совой. У нас с ним очень похожий характер, словно он мой брат, только в совином облике. «Зомби тоже почти твой брат», уточнил я с ехидством, выпив остатки из бокала и решив дальше не выделываться и тоже пить из горла. «Зоб мне больше тебя напоминает, такой же правильный и рассудительный». «Тогда я спокоен», — немного нервно рассмеялся я. «Ты в хорошей компании». Минуты две мы пили молча, а потом Адриан выдохнул. «Ты же понимаешь, что я не смогу быть постоянно рядом с ней и не понимаю. Буду утешать себя тем, что ты... Моя вторая божественная половина, темная и мерзкая», — фыркнул я и залпом влил в себя как можно больше Тьорит Бора. «Крепкий, зараза. Еще и без закуски». «Ну, мне не помогало», — немного мрачно признался тень. «Я себя утешал тем, что у вас семья и что ты, сволочь, был неаккуратен и успел сделать ребенка, а у ребенка должен быть отец, и как отец ты лучше, чем я». «Что ж, попробую и твою методику». Я снова глотнул от души и ненадолго закашлялся. «Ты тоже был неаккуратен. Так что вместо того, чтобы выяснять, кто лучше, а кто хуже, будем просто дополнять друг друга». «До идеального миссарша!» — заржал Адриан. «Договорились. И всем будем объяснять, что это потому, что у нас жена бестолочь, то есть серый целитель, а они все с этим. С приветом. Кстати, надо будет потом почитать про двойные браки, чтобы как-то объяснить родителям твое присоединение к нашей семье». «Да я не уверен, что про мое присоединение надо всем рассказывать». «Ну, запас года так в 3-4 у нас есть. Как раз хватит для придумывания подходящего объяснения. А потом дети нас выдадут. Всем. С потрохами». «Это да», — хмыкнул Адриан. «Ну, за 3 года мы уж точно что-нибудь придумаем». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Нина Сашина.